Глава 38. Артем Романов. И я смотрел на полицейских, чувствуя, как внутри меня все буквально переворачивается от возмущения и недоумения. Этот мерзавец Жданов действительно вызвал полицию, заявив, что я якобы чуть не убил его ребенка. И самое удивительное, от момента рождения малыша до появления самого Жданова с полицией прошло всего каких-то полчаса. Откуда он вообще мог знать, что произошло? «Доктор Романов, нам нужно задать вам несколько вопросов», произнес один из полицейских, пристально глядя на меня. Я недоуменно посмотрел на него и глубоко вздохнул. «Конечно, задавайте, но хотелось бы понять, что вообще здесь происходит». Полицейский явно замялся, не желая открывать всех карт. «На вас поступила жалоба от гражданина Жданова. Якобы из-за ваших действий ребенок был на грани смерти». Я ощутил, как внутри вскипает злость и раздражение, и едва смог сдержать себя от грубой реплики. В этот момент в ситуацию вмешался главврач. Он резко вышел из-за угла, строго посмотрел на полицейских и четко заявил. «Господа, я лично ручаюсь за доктора Романова. Будет проведено внутреннее расследование, но уже сейчас могу уверенно сказать, что он сделал все, чтобы спасти ребенка. Вины врача тут абсолютно нет». «Сколько он не дышал!» — резко воскликнул Жданов, красный от ярости и паники. «Я спрашиваю, сколько?» «Около 2 минут, но...» — попытался объяснить я, сохраняя спокойствие. 2 минуты? Вы вообще понимаете, что за это время он мог стать дебилом? Вы сделали моего ребенка инвалидом, и это полностью ваша вина!» — орал Жданов, уже переходя все рамки разумного. «Слушайте», — вмешался Кравцов, спокойно и холодно глядя на истеричного мужчину. «Роды всегда связаны с определенным риском. Никто не может дать вам абсолютных гарантий. Пока легкие малыша полностью не раскроются, его состояние не стабилизируется. Никто не сможет вам ничего точно сказать». «Что? Я не собираюсь это слушать. Я засажу вас всех в тюрьму!» — продолжал надрываться Жданов. Тут терпение окончательно лопнуло у главврача. Он шагнул вперед, буквально нависая над Ждановым, и резко оборвал его истерику. «Хватит! Послушайте меня внимательно, господин Жданов. Мать вашего ребенка, ваша барышня, вела себя во время родов совершенно неадекватно. Она кричала, требовала шампанское и фитбол, дергала персонал за руки и подняла на уши все отделение вместо того, чтобы сосредоточиться на схватках. Вины врачей здесь нет. Если у вас есть претензии, подавайте в суд, проводите экспертизы, а мы еще посмотрим, кто из нас окажется прав. А теперь на выход, пожалуйста». Жданов замер на мгновение, побледнел, затем яростно развернулся и выбежал, громко хлопнув дверью. Полицейские переглянулись, явно понимая, что сейчас больше ничего не добьются, и молча покинули помещение. Главврач устало вздохнул и повернулся ко мне. «Артем, что с ребенком? Говори честно, как специалист». Я глубоко вздохнул и спокойно, насколько возможно, объяснил ситуацию. Малыш родился с легкой гипоксией и недостаточным раскрытием легких. Пришлось проводить реанимационные мероприятия. Состояние удалось стабилизировать. Сейчас он на аппарате ИВЛ. Легкие раскрываются постепенно. В принципе, ничего критического. Ситуация неприятная, но не смертельная. «Прогнозы?» — внимательно спросил главврач, переводя взгляд на Кравцова. Илья кивнул и спокойно, уверенно произнес, как профессионал. «Прогнозы хорошие. Малыш стабилен. Показатели выравниваются, мозговая активность в норме. Если легкие полностью раскроются и не будет осложнений в ближайшие сутки, он будет абсолютно здоров. 2 минуты апноэ – это не критично при условии своевременной реанимации, которая и была выполнена Артемом идеально». Главврач удовлетворенно кивнул и махнул рукой. «Отлично. Всем работать. И держите меня в курсе. И без скандалов больше, пожалуйста». Мы с Кравцовым молча вышли в холл. В голове гудело. Напряжение все еще держало меня в тонусе, но теперь уже слегка отпускало. Мы переглянулись и невольно улыбнулись друг другу. «Ну и денек сегодня», — усмехнулся Илья, слегка хлопнув меня по плечу. «Пору кино снимать, только сценаристы явно переборщили с драмой». Я уже было хотел ему ответить, когда наше внимание привлек внезапный шум у главного входа. Чей-то громкий голос что-то кричал, слышались женские выкрики. Мы оба резко повернулись туда, и у меня буквально внутри все оборвалось. На пороге больницы стояла Юля, испуганная, растерянная, а перед ней возвышался разъяренный Жданов. Он размахнулся и со всего размаху дал ей звонкую пощечину. И я не думал ни секунды, и ноги сами понесли меня вперед.